Петр. Продолжение. О последствиях чуда в Кане Галилейской, когда Иисус в 6 сосудах, вмещавших около 500 литров, превратил находившуюся в них воду в вино, написано, что этим Иисус явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Иоанна 2:1-11. Но как уверовали? Скорее всего, как великого учителя и пророка. Но таких верующих имеется очень много не только среди христиан, но и среди магометан и образованных евреев. После чудесного улова рыб, к которому Петр приступал с большим скептицизмом, а пойманные рыбой наполнили обе лодки так, что они начали тонуть, Петр припал к ногам Иисуса с просьбой: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Луки 5:1-11. Вера Петра увидела в Иисусе не наставника, а Господа. После чуда насыщения больше 5000 мужчин 5 хлебами, на вопрос Иисуса к ученикам: «Не хотите ли и вы отойти?» Петр ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Иоанна 6:67-69. В них осуществлялась вера и ожидание большинства евреев в пришествии Мессии, о котором в народе были разные понятия и представления. Еще некоторое время спустя, находясь в пределах Кесарии Филипповой, Иисус спросил своих учеников, за кого они почитают его. Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Матфея 16:16. Иисус сказал тогда Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Когда Господь Иисус начал открывать ученикам своим, что ему надлежит идти в Иерусалим, пострадать, быть убиту и в третий день воскреснуть, Петр отозвал Иисуса в сторону и начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Иисус резко оборвал Петра, который говорил не по вдохновению от Бога, а по внушению от сатаны, и думал не о том, что Божье, а что человеческое, то есть думал не о спасении погибающих людей, а о почетном месте для себя. Когда Иисус после Тайной вечери с болью сказал апостолам: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада», Петр не соглашался ни с пророчеством, ни с Господом Иисусом, а самоуверенно твердил: «Если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь, хотя бы надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Матфея 26:31-35. Слова Иисуса: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня», не подействовали на Петра, потому что в Гефсимании он не молился, чтобы не впасть в искушение, Марк 14:38, как предупреждал Иисус, а спокойно спал. Когда Господь Иисус разбудил спавших учеников и указал на приближающийся отряд римских воинов и храмовых служителей, все они растерялись. Когда Иуда целованием выдал Иисуса, Петр проявил излишнее усердие, выхватил имеющийся при нем меч, но, к счастью, не отрубил голову, а только отсек у раба первосвященника правое ухо. Иоанна 18:10. Господь Иисус совершил там последнее чудо, приложил и прирастил отсеченное ухо, чем избавил Петра от возможного привлечения к ответственности за вооруженное сопротивление представителям власти. А Петр сказал, чтобы не воспользовался мечом, потому что все, взявшие меч, от меча погибнут. Матфея 26:51-52. Воины и служители связали Иисусу руки и повели его к первосвященнику, а Петр издали пошел за ними и при содействии Иоанна вошел в двор первосвященника, чтобы видеть конец. Матфея 26:58. Жажда зрелищ не приносит пользы, а только трату времени, сил и средств. Во дворе первосвященника Петр сидел и грелся у чужого огня. Там подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином». Испуганный Петр отрекся перед всеми, уверяя, что не понимает, о чем она говорит. Встал и направился к воротам. Там другая указала на него, как на бывшего с Иисусом, и Петр поспешил заявить: «Не знаю человека сего». Когда же стоявшие начали уличать его, говоря: «И речь твоя обличает тебя», Петр начал клясться и божиться, что не знает сего человека. В это время запел петух. Вслед за этим Петр увидел Иисуса, которого вели куда-то. Иисус глянул на Петра, и этот взгляд напомнил Петру и слова Христовы, и пение петуха, и с горьким плачем Петр ушел со двора первосвященника. Кающийся, смущенный и пристыженный Петр возвратился к ученикам Христовым. Евангелие не говорит, где они находились, но отмечено, что когда Мария Магдалина увидела открытый гроб, в котором находилось тело Господа Иисуса, она побежала к находившимся вместе Симону Петру и Иоанну с печальным известием: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Иоанна 21:2. Петр с Иоанном побежали к гробу. Действительно, гроб был открыт. Это была не могила, а пещера в скале, ко входу, в которую прикатывался большой камень. Камень был откачан. Стражей не было. Петр с Иоанном вошли в пещеру. На месте, где лежало тело Иисуса, остались пелены, в какие оно было завернуто, а тело таинственно исчезло. Петр удивился, а Иоанн уверовал, что тело воскресло. Оба ученика безмолвно возвратились в свое жилище. Вскоре пришли другие женщины, ходившие ко гробу, и рассказали о видении ангелов и о поручении сказать апостолам и Петру, что Господь воскрес и встретил их в Галилее. Петр опять побежал ко гробу. Не сказано, как и при каких обстоятельствах, но написано и в Евангелии от Луки 24:34, и в первом послании к Коринфянам 15:6, что воскресший Иисус явился Симону Петру. Вечером того же дня Господь Иисус явился остальным апостолам, кроме Фомы, и сказал им: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Тогда напомнил им апостольскую обязанность во имя Иисуса проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Повторил обещание относительно обличения их силой свыше от Луки 24:40-45. Возвратившись в Галилею, Петр, теснимый нуждою, заявил друзьям: «Иду ловить рыбу». Фома, Нафанаил, Иаков, Иоанн и еще двое согласились помогать ему. Достали сети и лодку. Всю ночь трудились и ничего не поймали. Утром на берегу появился человек, которого они не узнали. Он спросил их: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанн сразу догадался, кто им дал такой совет, и говорит Петру: «Это Господь». Петр опоясался одеждою и бросился в море, чтобы встретить Господа. Другие ученики плыли в лодке, таща сеть с рыбою. Когда они вышли на берег, то увидели разложенный огонь, пекущуюся рыбу и хлеб. Иисус велел им принести свежепойманные рыбы и приступить к завтраку. Они кушали и припоминали себе слова Иисуса: «Без меня не можете делать ничего». Опытные рыбаки всю ночь трудились и ничего не поймали, а пришел Иисус, дал указание, и поймали 153 больших рыбы. Молчали. Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр не осмелился этого сказать, а только ответил: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси моих ягнят». Потом опять говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Опуская слова «больше, нежели они», Петр скромно ответил: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». в третий раз спрашивая, «Любишь ли ты меня?» Господь не только опустил слова «больше, нежели они», но и сильное слово «любишь» агапас заменил обычный филейс, как бы «нравлюсь я тебе». Это опечалило Петра, и он ответил, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Докажи свою любовь ко мне не словами, а заботой о слабых членах стада Христова. Тогда и там не обещал Господь Петру величия и славы или спокойной жизни, а предсказал, что когда он состареется, то окажется арестантом, которого поведут куда не хочет. И закончил Господь призывом «Иди за мною, аминь».